Я прочитаю слово одно. 10 глава Евангелия от Иоанна написано так, что «Кто не дверью входит в двор овчий, но перелазит инди, тот вор и разбойник». Вот знаете, я когда над этой темой тоже так рассуждал, знал, что тема общения будет «Входите тесными вратами». И там в молитвенном доме мне попала книга в руки «Путешествие пилигрима в небесную страну». И там описывается, как христианин, когда он в продолжении своего пути вошел в тесные врата, и там, когда он вышел на узкий путь, и когда он продолжал свое путешествие, вдруг он заметил, что через стену этого города перелазят два человека, две личности. И через какое-то короткое время эти два человека поравнялись с христианином, и христианин им говорит: «А разве вы не знаете, что владетель этой страны, он не разрешает перелазить через стену, что нужно входить тесными вратами?» Они говорят: «Ну какая разница, посмотри, вот ты идешь по узкому пути, и мы идем по узкому пути, какая между нами разница?» И когда они подошли к горе, называемой Затруднение, а, кстати, две личности, одну личность звали Лицемер, другую личность звали Формалист. И мы там дальше описывает, что христианин пошел на эту гору Затруднение, а один из этих пошел в одну сторону обходить эту гору, другой в другую. И один запутался там в нескончаемый лес, другой там еще куда-то ушел. Ну, мысль такая, вот Николай Петрович говорит, нужно пример из своей жизни. Я так как-то не думал, что вот предложат. Но я хотел бы сказать, вот молодежь, за день своего покаяния его очень хорошо помню. Вы знаете, я воспитывался в христианской семье, и мне, как и многим детям, верующим родителям, было очень трудно увидеть себя, потому что Бог сохранил так, от наркотиков сохранил, от других грехов. И мне очень трудно было увидеть, что я грешник. Ну почему? Библию знал неплохо, мы с моим братом родным очень хорошо участвовали на разборе. И люди, которые, может быть, там по 20 лет члены церкви, нам никто ничего не мог сказать, мы хорошо знали Библию. И вы знаете, когда вот у меня в жизни созрело уже такое понимание, что я грешник, и для того, чтобы мне иметь жизнь вечную, мне нужно рождение свыше, я стал об этом молиться. Но в молитвенном доме при всех стеснялся покаяться, потому что все, в общем-то, обо мне были хорошего мнения, нас как-то уважали, так относились хорошо. И помню, я думал так, что вот будет какой-то день, я приду к служителю, там где-то перед служителем покаюсь, а потом скажу: «Братья и сестры, вот меня Бог простил, теперь мне крещение нужно». И вы знаете, вот в один из дней, я помню, стал подальше туда, в самый-самый почти задний ряд сел. И когда был призыв к покаянию, я думал, что нет, я все-таки покаюсь где-то дома, я точно покаюсь. Я верил, что Бог рождение свыше пошлет. А потом приду все-таки, скажу, что я покаялся дома, и вот у меня все нормально в жизни. И вы знаете, вот почувствовал, как Бог, выходят люди к покаянию, люди каются, плачут. И почувствовал, что вот сейчас Бог дает мне такой момент, когда нужно это покаяние взять. И взять его нужно дверью, то есть нужно было выйти при всех, сказать, что я грешник. Нужно было попросить у Бога прощения. Вы знаете, я стеснялся, потому что думал, вот передо мной несколько человек вышли, они плакали очень сильно. И когда я почувствовал, что призыв к покаянию, он идет, Бог видит мою душу больную, даже тогда, когда я стоял, может быть, в заднем ряду, когда люди стояли ко мне спинами, люди не видели этого, а Бог видел. И вы знаете, вот такое внутреннее решение было, что «Отец, я выхожу к Тебе». И помню этот день, Вот это было в 1996 году, 31 марта я вышел на покаяние, и Бог дал рождение свыше. У меня такое пожелание, молодежь, особенно детям верующих родителей, может быть, вы, ну, так хорошо одеваетесь, может быть, прилично выглядите, но мы должны понимать, что Бог видит наше сердце. И наше сердце, оно может быть еще запачканное сильней, может быть, такими грехами, как гордость и другими грехами. Может быть, мы думаем, что вот нужно покаяние там блудникам, пьяницам, но Бог видит, что рождение свыше надо и нашей душе. И как хорошо, когда мы перед Богом искренние, когда мы выходим, это перед всеми говорим, что «Господи, я грешник, прости меня». И верю в то, что Бог обновит жизнь и даст новое сердце. Пусть Бог благословит, чтобы у нас не было какого-то формалиста и лицемера, которые зашли вот в нескончаемые проблемы, эти люди, они больше на узком пути не появились. Пусть Господь сохранит от этого. Аминь.